Глава 34. Дом Рейнольдсов на Сидервей был похож на морду страшного чудовища. Пиппи всегда так казалось, еще с детства. Так было и сейчас, когда она шагала по дорожке к зубастой двери, а окна смотрели на нее сверху. Дом оберегал жившую в нем семью. Он не должен был ее впускать. Он должен был ее отталкивать. Однако люди внутри считали иначе. Пиппа громко постучала и увидела в матовом стекле высокий силуэт. «Кого там принесло? О, привет, Пиппа!» Широко улыбнулся Джейми, открывая дверь. «Не знал, что ты придешь. Мы втроем как раз собирались заказать пиццу. Будешь с нами?» Ответ застрял у Пиппы в горле. Она не знала, с чего начать, но ей не пришлось ничего говорить. В коридоре за спиной у Джейми появилась Нэт, и лучи от потолочных ламп скользнули по белокурым волосам, заставляя их светиться. «Пиппа!» — обрадовалась та, подходя ближе и вставая рядом с Джейми. «У тебя все хорошо. Недавно звонил Рави, сказал, что не может до тебя дозвониться. Говорил, ты собиралась зайти ко мне». Прищурившись, она скользнула взглядом по лицу Пиппы. Нэт могла видеть сквозь маски. Она и сама долго их носила. «Все хорошо?» — снова спросила она. Удивление сменилось тревогой. Хрипло сказала Пиппа. «Я...» «О, привет, Пиппа!» — раздался еще один знакомый голос. Из кухни, не отрывая глаз от телефона, вышел Коннор. «Мы как раз заказываем пиццу. Ты с нами?» «Коннор, помолчи!» — перебил брата Джейми, и Пиппа увидела в его глазах такое же выражение, что и у Нэт. Они все поняли. Прочитали по лицу. «Что-то случилось?» — спросил Джейми. «Все хорошо». Коннор подошел, тоже встревоженный. Пиппа вздохнула, чтобы успокоиться. «Нет, не все». «Что?» — начала Нэт. «Случилось кое-что нехорошее», — сказала Пиппа, опуская голову и видя, как трясутся у нее пальцы. Они были чистыми, но из-под ногтей сочилась кровь. Она не знала, чья — Стэнли, Джейсона Белла или ее собственная. Пиппа спрятала руки в карманах, где лежали пакетик с порошком и одноразовый телефон. «И я хотела попросить вас о помощи. Всех вас. Вы можете отказаться. Правда, честное слово, я пойму». «Проси что угодно», — сказал Коннор, заметив ее страх. Глаза у него потемнели. «Нет, Коннор, подожди», — перебила Пиппа, пристально глядя на друзей. Они обязательно взялись бы за ее поиски. С ними Пиппа не раз прошла сквозь огонь и воду. Она убедилась, что это те самые люди, которые ради нее перевернут весь мир, что можно к ним обратиться за помощью. Например, если надо избежать наказания за убийство. «Нельзя соглашаться сразу. Вы не знаете, что случилось». Она помолчала. «Я прошу вас о помощи, но вы не должны спрашивать, почему и что именно произошло. Я никогда, ни при каких условиях, вам не расскажу». Все трое внимательно на нее уставились. «Никогда», — повторила Пиппа. «Надо, чтобы вы вели себя естественно. Поэтому вы не должны знать правду. Хотя, мне кажется, вы согласились бы. Надо сделать так, чтобы один нехороший человек получил по заслугам. Но вы никогда не узнаете, в чем дело». Нэт шагнула вперед через порог и взяла Пиппу за плечи. Руки у нее были теплыми. «Пиппа», — произнесла она, заглядывая ей в глаза. «Тебе надо, чтобы мы позвонили в полицию?» «Нет», — фыркнула Пиппа. «Никакой полиции, ни за что». «Что значит «сделать так, чтобы нехороший человек получил по заслугам»?» — спросил Коннор. «Ты про Макса? Макса Хастингса?» Нэт напряглась. Пальцы на плечах Пиппы сжались. Пиппа подняла голову и чуть заметно кивнула. «Я могу навсегда устранить его», — прошептала она, накрывая руку Нэт своей ладонью. «Если получится. Только вы никогда не узнаете, в чем дело. Я не могу рассказать вам правду, и вы тоже не должны ничего говорить». «Я с тобой», — сказал Джейми, напряженно стискивая зубы. «Я сделаю что угодно. Ты спасла меня, Пиппа. Спасла мне жизнь, значит, я обязан тебе помочь. Неважно, в чем именно. Тебе нужна помощь, смело на нее рассчитывай. Все, что угодно, лишь бы стереть его в порошок». «Я с вами», — кивнул Коннор, роняя светлые волосы на веснушчатое лицо. «Когда мне потребовалась помощь, ты была рядом». Он неловко пожал плечами, вытянув угловатые руки. «Разумеется, я тебя не брошу». У Пиппы защипала глаза. Она переводила взгляд с одного Рейнольдса на другого. Их лица навсегда останутся в ее памяти. Они оба сыграли в ее жизни важную роль. Отчасти ей хотелось, чтобы они отказались, ради них же самих. Впрочем, она проследит, чтобы им ничего не грозило. Если план сработает, все будет хорошо. Если же нет, она одна за всех ответит. Она дала себе слово. Иначе не пришла бы сюда, не встала бы на пороге и не просила о помощи. Пиппа посмотрела на Нэт и увидела в ярких голубых глазах свое отражение. Когда-то Нэт никто не поверил, так же, как не верили Пиппе. Они разделили тьму на двоих. Пиппа знает, как рыдала Нэт в тот день, когда Макса оправдали. Эта боль связала их воедино. Они смотрели друг на друга и видели сквозь маски. «У тебя будут проблемы?» — спросила Нэт. «Уже есть», — тихо ответила Пиппа. Нэт протяжно выдохнула, отпустила Пиппу и взяла ее за руку, переплетая пальцы. «Что надо делать?»